Глава 10. Утром торопиться не стали. Дорога может подождать, а вот терять возможность пополнить запасы продовольствия не следует. Несколько часов люди бродили среди руин, выискивая звериные кладовые. При этом Олег пресек попытки Монгу изловить хозяев закромов. Его беспокоила перспектива подцепить какую-нибудь болячку, переносимую местными бурундуками. На земле даже простые мыши могли наградить тулеремией, а про крыс и думать страшно. Достаточно вспомнить средневековую чуму. Нет, с грызунами лучше не связываться, а орехи есть только после прокаливания на углях. Разорив полтора десятка нор, люди набили орехами карманы и трофейный мешок, прихваченный после схватки стриллами. С тоской осмотрев эти припасы, Эрон вздохнул. «У меня с вечера челюсти гудят. Слишком уж жесткая еда». «Да и не еда это!» «Только брюхо обманываем». «Ошибаешься», — возразил Олег. «Орехи — это очень сытная пища, на них вполне можно прожить». «Вот только тоскливо так жить», — вздохнул гладиатор и мечтательно причмокнул. «Я бы все отдал за кусок горячего мяса, чтобы корочка снаружи и кровь внутри». Почувствовав, как при сладострастных словах Арка желудок заинтересованно насторожился, Олег отмахнулся. «Вслух такое не говори, а то слюной захлебнемся. Все готовы? Аня, ты как?» «Идти смогу». «Если что, сразу говори, лучше на плечах понесем». «Нет, не бойся, если не слишком быстро, то смогу передвигаться сама». «Хорошо». «Вперед!» Добираться до ворот не пришлось. Земляне быстро вышли к стене, миновав пару кварталов однотипных руин, и без труда преодолели ее через ближайший пролом. Было бы неплохо исследовать город, учитывая, что он находился на окраине земель хайтов. Вряд ли здесь успели поработать охотники за сокровищами и мародеры. Однако из-за слабости отряда пришлось забыть обо всем, кроме главной задачи — добраться до острова. Кроме того, не следовало забывать, что где-то рядом бродит группа преследователей. Олег помнил об их упрямстве. Сомнительно, что они оставили беглецов в покое, потеряв след в пещере. «Ничего». Если все будет хорошо, люди сюда еще вернутся, но уже с сильным, хорошо вооруженным отрядом. За стеной повернули на восток, быстро оставив город позади. Он был небольшой, не более 2 километров в диаметре. Здесь Олег увидал остатки величественного акведука и понял, откуда жители брали воду. Он предполагал нечто подобное, так как никакой реки рядом не было. Город стоял на плоскогорье, царствующем над Карстовой долиной. Вскоре Олег заметил, что их путь лежит вдоль древней дороги. Соорудили ее на века, подобно римским. Она была как новенькая, только брусчатку мусором засыпала. Со временем на нее натянет почвы, вырастут трава и кустарник. Но пока до этого далеко. Странно, но трассу возле соляного рудника затянуло полностью. Впрочем, там вокруг расстилался лес. Он в таких случаях действует быстро, да и покрытие могло быть менее качественным. Как бы то ни было, Олег уверенно свернул к дороге. Идти по ней гораздо удобнее, а направление вполне удовлетворительное, почти четко на восток. Он надеялся, что путь ведет как раз к городу рядом с соляными шахтами, а это островитянам на руку. Места знакомые, там достаточно леса для сооружения плота, а, возможно, удастся захватить лодку у каннибалов. Арки с тоской смотрели по сторонам, провожая взглядами потенциальное жаркое. «Да, здесь, наконец, появилась дичь». То и дело люди замечали антилоп и диких лошадей. Частенько пробегали зайцы и крупные нелетающие птицы, вроде карликовых страусов. Островитяне окрестили их дрофами, так привычнее. Не раз пугали перепелок. Монгу обстреливал их из пращи, но неудачно. Это не лучшее оружие против стремительной мелкой добычи. Однако было ясно, что при желании, организовав грамотную охоту, можно разжиться мясом. Но Олег не рисковал останавливаться. Надо отойти от опасных мест подальше. Он то и дело оглядывался, боясь увидеть за спиной назойливых хайтов. Но пока все было спокойно. А к полудню островитяне вышли к первому разлому. Разлом. По-другому назвать это Олег не смог. Вначале Монгу заволновался, указывая на неестественно ровную линию, протягивающуюся с севера на юг почти перпендикулярно направлению движения беглецов. «Трещина! Земля треснула!» Олег, не обладая столь хорошим зрением, усомнился. «Что ты несешь? Как она могла треснуть?» «Не знаю, но треснула». «Такое бывает», — кивнул Эрон. «Однажды, когда я был еще мальчишкой, ночью сильно задрожала земля, рухнули некоторые дома, а у многих провалились крыши, и появились трещины. Наверное, в них ушла вода, потому что многие колодцы пересохли. Это было землетрясение, но здесь другое дело. Мы бы его почувствовали. Нет, просто промоина глубокая». Однако чем ближе подходили к странному месту, тем очевиднее становилось, что это не промоина. Достигнув края, Олег заглянул вниз. С трудом подавил желание резко отшатнуться. Он побаивался высоты. Земля треснула давно, как минимум несколько месяцев назад. Края разлома оплыли, сочились влагой, кое-где струящейся вниз крошечными ручейками. Воды внизу не было, не считая отдельных луж грязи, местность закарстованная. Очевидно, пропасть хорошо дренируется. До дна, по самым скромным прикидкам, было метров 50. Не такая уж и большая высота, но поджилки трясутся. А если учесть, что прошло немало времени и глубина стала поменьше... «Неплохая трещинка», — присвистнул Олег. «Не стой на краю», — произнес Эрон, отходя назад. «Край неустойчив, может обвалиться». Олег поспешно отшатнулся и, помня о своих предыдущих словах, неуверенно произнес. «Сомневаюсь, что это сделало землетрясение. В таком случае оно бы разрушило все вокруг на десятки километров. Скорее всего, просто карстовый провал. Только странно, что он такой вытянутый и ровный». «Он не совсем ровный», — произнесла Аня. «Похоже на пологую дугу». «Все равно. Для природного объекта слишком прямолинейно. Ладно, это не важно. Важно как раз то, что придется делать обход в полкилометра, не меньше, а с другой стороны снова возвращаться на дорогу. Слишком уж приятно по ней идти». Спорить никто не стал, и впрямь приятно. Следующий разлом показался через полчаса. К счастью, он не пересекал их путь, остался чуть-чуть левее. Покрытие дороги вздулось, щели меж плит расширились, но других повреждений катаклизм не причинил. Путники удивились очередным странностям, но рассматривать новую пропасть не стали. Через час они уже не удивлялись подобным находкам, встретив еще парочку разломов, а еще несколько угадывалось вдали. Один раз опять пришлось сделать обход, но не столь большой, дорогу задело краешком. После этого обхода через десяток минут наткнулись на первое тело. Островитяне не раз замечали скелеты, когда хайты гнали их по степной дороге. Но сейчас они отвыкли от подобного зрелища. Пленников здесь никто не конвоировал, да и вражеских троп не было. Олег устал, брел на автопилоте, держа Аню за руку. И по сторонам не смотрел, надеясь на внимательность арков. Только когда Монгу шагнул в сторону, нехотя повернул голову, наблюдая за действиями спутника. Гладиатор вышел на обочину, склонился, поднял округлый светлый камень. Только тут Олег понял, что это человеческий череп, и резко остановился. Нет, черепу он не удивился, не первый раз видит, но на челюсти отчетливо выделялись золотые зубы. «Стоять!» — приказал он остальным, шагнув к гладиатору. Хищные звери неплохо поработали над телом, раскидав кости в радиусе нескольких метров. Но Олег все же нашел разорванную куртку из темно-синей синтетической ткани и брюки с ремнем, явно не местного производства. «Зачем ты роешься в этих костях?» — изумился Монгу. «Это землянин», — коротко ответил Олег. «Кто такие земляне и откуда они появились, арки, прожив с ними не один месяц, знали прекрасно. Так что уточнять не стали». Эрон деловито крикнул молодому воину. «И ты обыскивай! Вдруг найдешь чудесную зажигалку, испускающую огонь, или волшебный браслет-часы, показывающий время без солнца!» Олег понял, что его заподозрили в мародерстве. Но оправдываться не стал. С точки зрения арков, мародерство не грех, а чуть ли не добродетель. Лишь Аня задумчиво произнесла: «Надо его похоронить. Кто бы он ни был, все же наш земляк». «Обойдется», — отмахнулся Олег. «Ему и без погребения неплохо здесь лежится. Раньше надо было думать, а сейчас все. Он даже падальщикам больше не нужен. Не стоит терять время». Аня бросила на мужа недовольный взгляд, но спорить не стала, прекрасно понимая, что это бесполезно. Хорошо, хоть не стал все осматривать в поисках трофеев, погнал арков дальше. Те побурчали, но подчинились, переборов желание найти волшебную зажигалку. Олега не особо удивила эта находка. «Ну, подумаешь, останки землянина. Бедняге не повезло только и всего. Скорее всего, поработали хищные звери, стая волков с удовольствием нападает на одинокого путника. Степной лев тоже не побрезгует, эти кошки мелковатые, но с безоружным человеком справиться легко. А ведь почти все попали сюда безоружными. В первый день Олег сам был беззащитен, будто птенец, и едва не угодил на ужин к троглодитам, причем вовсе не в качестве гостя. Успел ли этот незнакомец осознать, что случилось, или так и умер в неведении, уже никто не узнает. Да и незнакомец ли? Не исключено, что на земле они знали друг друга и не раз сталкивались. Ведь все, кто попал сюда, прежде жили в одном городе. Через несколько минут рядом с дорогой заметили кости второго землянина. Это уже было слишком. Олег еще мог проигнорировать единичную находку, но две сразу? В этом мире он вообще впервые видел останки неудачника, да и рассказов таких не слышал. Те, кто погиб в этих краях сразу по прибытии, так и остались непохороненными, но те, кто добрался до левобережья Фрионы, не валялись под каждым кустом на радость зверью. Встретив мертвого незнакомца, каждый считал своим долгом устроить ему хоть скромную могилку, так что найти непогребенные останки было нереально. Да и мало народу там погибло, в основном умирали от болезней и недоедания. Многие угорели от неказистых печек в зимнюю пору. Возле некоторых поселков располагались настоящие кладбища, хоть и маленькие, но даже десяток могил за такой срок — это очень много. Олег и здесь не стал задерживаться, но долго идти не пришлось. Уже через полкилометра прямо на дороге встретили сразу парочку скелетов, а чуть в стороне виднелась россыпь костей. Там погибло не менее 5 человек. «Да что ж здесь произошло?» — охнула Аня. «Не знаю. Сам удивлен не меньше тебя». «Олег, тут что-то не так. Эти трещины в земле и люди. Так просто они погибнуть не могли. В таком количестве. Наверняка их кто-то убил». Присев, парень смахнул мусор с маленькой плоской сумки, покачал головой. «Каннибалы или хайты не станут бросать такие вещи, а хищники? Сомневаюсь, чтобы звери устроили такую бойню. Или же здесь водятся неизвестные нам твари? Эй, Монгу, ты не замечал следы необычных зверей?» «Нет, Олег, все звери хорошо знакомы. И я нашел волшебную зажигалку!» Арки азартно занимались мародерством, беззастенчиво обшаривая останки. Останавливать их Олег не стал, к тому же надо было немного передохнуть. Аня совсем устала. Присев на теплый камень в метре от обочины, девушка наблюдала, как Олег роется в сумке. Кроме подмокших бумаг и мелочей вроде ручек и калькулятора, там ничего не было. Вздохнув, парень произнес: «У меня хорошая человеческая мечта — найти пулемет с ящиком патронов». «В эту сумку он точно бы не поместился», — заметила Аня. «Понимаю, это я так, абстрактно. Надоело трястись. Каждую секунду жду очередной пакости. Помнишь, как с тобой шел в прошлом году?» «Конечно». «Тогда в руках была заточенная палка, и я почти ничего не боялся. Даже ваксы не пугали. Да, тогда мы и не знали, как они называются. Просто людоедами нарекли. Понятия не имели, есть ли на этой планете другие люди, кроме нас, и тех, с кем очутились в одной пещере у троглодитов. Встретиться с ними опять почти невозможно. Мир велик, да и погибнуть они могли после побега». Аня улыбнулась. «Ага. А я тогда постоянно думала, что же будет, если мы не найдем людей? Нашим детям не на ком будет жениться или замуж выходить». «Так ты с первого дня мечтала о совместных детях», — рассмеялся Олег. «Нет, но куда мне было деваться?» — с трудом сохраняя серьезность, ответила Аня. «Попала на неизвестную планету, а вокруг никого, кроме подозрительного мужчины, не сводящего плотоядного взгляда с моих ног. Так что делать нечего. Ведь лучше добровольно, чем принудительно». «Очень здравые мысли», — признал Олег. «Жалко, что я не мог тогда влезть тебе в голову. Столько времени потеряли». Супруги дружно рассмеялись, но Аня тут же осеклась. «Олег, мы почти на кладбище. Рядом с нами человеческие кости. И так себя ведем». «Ничего, мертвые не обидятся. Давно я не видел, чтобы ты смеялась. Эй, хватит мародерством заниматься. Пора дальше идти». «Но там еще кости лежат», — огорченно ответил Монгу. «Тут вокруг десятки мертвых землян». «Я понимаю, но время не ждет. Не волнуйтесь, если все будет хорошо, то в эти края еще наведаемся с хорошим отрядом. Сейчас для нас главное — вернуться на остров». Кости попадались на каждом шагу. Временами путники переступали через них, почти не обращая внимания. Арки, поначалу бросавшиеся к каждому скелету, давно успокоились, набрав по нескольку зажигалок. Теперь их больше беспокоило, как бы заставить эти устройства работать. Многие не функционировали, пострадав от влаги. Олег уже давно понял, что в этой гекатомбе виноваты не хищники или разумное создание. Землян убило что-то неизвестное. У него были некоторые соображения на этот счет, и очередная находка их подтвердила. Монго удивленно воскликнул, указывая влево. Олег привык, что зоркий арк не комментирует свои наблюдения, и без уточнений повернулся в указанном направлении. Сперва он ничего не заметил, но потом различил странную темно-зеленую массу, укрывающуюся в далеких кустах. Аня, бросив в ту сторону усталый взгляд, удивленно воскликнула: «Там машина!» Олег поспешно направился к находке. Девушка оказалась права. В кустах застрял легковой автомобиль. Причем он сюда не заезжал. Заросли со всех сторон были непролазные и неповрежденные. Машина просто появилась здесь в один миг, причем не с неба упала, даже стекла не треснули. Стекло со стороны водителя было опущено. Заглянув в окно, Олег увидел на передних сиденьях два тела. Крупные звери забраться туда не могли, так что сохранность была высока. Два скелета, обтянутых кожей, в неповрежденной одежде. «Понятно. Как я и предполагал», — тихо произнес Олег. «Что? Что ты предполагал?» — заинтересовалась Аня. «Они не пробовали покинуть машину, даже двери не открыли. Все эти останки, встреченные в последние часы, появились здесь трупами». «Как?» «Не знаю. Помнишь, у всех, кто сюда попал, в первые секунды или минуты кружилась голова или плохо было?» «Да. Я в кустах очутилась. Когда в себя пришла, стояла на коленях и жутко кружилась голова. И во рту почему-то горько было». «Вот и у всех так. А некоторые рассказывали, что доходило до смерти. Люди умирали от инсульта или сердечного приступа, точно неизвестно». «Олег, все равно что-то не сходится. Все эти люди не могли так умереть. Я слышала про такие случаи, но они большая редкость. А тут, сам видишь. Да и странно, что их столько. Никто не рассказывал, что появился с целой кучей людей. Всех раскидывало по округе. Просто нас тогда людоеды собрали в одной пещере. Обычно человек приходил в себя в одиночестве. Редко рядом были другие. А уж в таких количествах...» «Да, согласен. Но я слышал и другие рассказы. Некоторые говорили, что в последний момент пребывания на земле видели, будто с неба бьет что-то огромное и горящее. А если представить, что у этого катаклизма был центр, и здесь все получилось симметрично земным событиям. Мы с тобой выяснили, что были в тот момент неподалеку друг от друга, как и остальные, кто попал в ту пещеру. А теперь представь, что люди, находившиеся в этом центре, испытали полную мощь той силы, что швырнула их всех сюда. Ты считаешь, что мы были далеко от этого центра?» «Не знаю. Но сюда попали жители одного города, причем с окраин не было никого. А почтальоны иногда говорили, что нет никого из района железнодорожного вокзала, хотя из остальной части все есть. Если предположить вокзал центром, то мы как раз были далековато и отделались головокружением». «Так мы подходим к центру событий?» «Возможно. Я никогда не слышал рассказов о том, как кто-то попал сюда среди кучи мертвецов. Некоторые умирали, другие при падении ломали кости, но таких случаев очень мало. Если бы отсюда кто-то ушел живым, то кому-нибудь рассказал, и до нас бы обязательно дошли слухи. Нет, здесь погибли все. Перенос что-то необратимо повредил у каждого. Сама видишь, эти люди даже из машины не выбрались. Сидят спокойно, будто ехать собрались. Вон, водитель даже ремнем пристегнут». Рон, неторопливо переминаясь с ноги на ногу, позабыл о своей обычной невозмутимости и, как ребенок, изумленно обошел машину. «Олег, это что?» «Долго рассказывать. В общем, эта телега ездит сама, без лошади». «Волшебная?» «Что-то вроде того». «И мы можем на ней поехать?» «Теоретически да, но практически. По бездорожью не пойдет, да и аккумулятору наверняка конец после такой зимовки. В принципе, довести до ума все же можно. Вот если бы двигатель снять и на наш Арго переставить, лучший корабль в мире получится». «Так мотор маленький, а корабль большой», — усомнилась Аня. «Что взять с блондинки?» — хмыкнул Олег. «Первые корабельные паровые машины по мощности меньше 20 лошадей тянули. Этот малыш круче их в несколько раз. Мечты все это. Бензина нет. Ладно, надо обыскать этот агрегат. Вдруг в багажнике пулемет обнаружится». Увы, пулемета в багажнике не было. Было там несколько пакетов, набитых подозрительной трухой и обгрызенными упаковками. Судя по всему, раньше здесь были продукты, но грызуны нашли лазейку и неплохо поработали. Впрочем, до земных собратьев им было далеко, и кое-что они просто не приняли за еду. Олег обнаружил бутылку подсолнечного масла, две банки сгущенки и несколько пакетиков специй. Он бы не отказался от ящика тушенки, но здесь не магазин, придется довольствоваться тем, что есть. Очень хотелось прихватить набор инструментов. Хозяин машины был человеком основательным и запасся неплохо. Однако тащить эту тяжесть не хотелось. Пришлось оставить все на месте в надежде вернуться еще раз. Прихватили только напильник и старую куртку, покрытую пятнами масла. Хотелось слить немного бензина, но за неимением емкостей от этой мысли пришлось отказаться. Оставив машину в покое, возвращаться на дорогу не стали. Чуть дальше виднелось что-то непонятное. При ближайшем рассмотрении это оказалось павильоном остановки общественного транспорта, завалившимся на бок, а вокруг в изобилии белели человеческие кости. Вообще, куда ни кинь взгляд, можно было увидеть останки землян. Гипотеза Олега становилась все более правдоподобной. Кроме того, он обратил внимание на огромное количество разломов, причем шли они здесь не только с востока на запад, но и с севера на юг, причем последние дальними краями чуть ли не смыкались, как бы показывая направление на центр этой странной паутины. В ту сторону Олег и повел отряд. Никто и не думал возражать, всем хотелось взглянуть, что там, за гребнем вспученной земли, к которому змеятся радиальные разломы. За ним оказался центр катаклизма. Первым, вскарабкавшись на вал, Монгу замер статуей, даже не обернувшись в сторону отставших товарищей. Добравшись до него, Олег встал рядом, ошеломленно охнул и тихо произнес: «Я прав. Центр действительно был в районе вокзала». Аня спорить с этим утверждением не стала, а гладиаторы вообще не поняли, что он сказал, хотя русский язык выучили неплохо. Вал вздыбленной земли образовал идеальный круг диаметром около километра. То, что располагалось внутри этого кольца, можно было обозвать одним словом — хаос. Ни одного кусочка обычной степи — все покрыто рваными нашлепками, явно выдранными с земной поверхности неведомой силой, притащившей их сюда. Разлохмаченные асфальтированные пятачки, фрагменты зданий, огромный циферблат вокзальных часов, лежащий стрелками кверху, перекосившиеся столбы уличного освещения, искореженные вагоны, машины, перемешанные с киосками, и кости. Огромное количество костей. Привокзальная площадь всегда была оживленным местом. «Господи, сколько людей!» — тихо произнесла Аня. «Что это такое?» — изумленно спросил Эрон. «Центр. Сюда ударила вся та сила, что перебросила нас в ваш мир». Вряд ли гладиатор что-то понял, но переспрашивать не стал. Вместо этого опасливо уточнил: «А эта сила не может убить и нас, как всех этих людей?» «Сомневаюсь. Это было давно, чуть ли не год назад. Если и ударит еще раз...» «Сомнительно. Снаряд два раза в одну воронку не попадает». Арк вряд ли что понял, кроме одного. Им пока ничего не угрожает. Осознав сей факт, он тотчас прагматично поинтересовался: «Мы осмотрим это место. Здесь должно быть немало волшебных вещей». «Тут не один день нужен, чтобы осмотреть весь этот хаос», — вздохнул Олег. «Нам не стоит терять время. Все равно много не унесем. Да и воды здесь нет. Сушь полная». Поймав на себе умоляющий взгляд Монгу, он смягчился. «Ладно, час-другой потерять не страшно. Только держаться будем рядом. Аня, ты можешь посидеть пока, передохнуть». «Нет, я с вами. Не хочу одна оставаться». «Хорошо. Мы все равно не сможем здесь передвигаться быстро. И внимательно смотрите, куда ступаете. Не нравится мне этот яролаж. Как бы последние ноги не переломать». Кое-как преодолев первые завалы, люди достигли асфальтового пятачка с парочкой автомобилей. Олег понял, что даже с сотней помощников не сможет внимательно все обследовать за один день. Ощущение такое, будто двигаешься в небрежно спрессованной громадной куче мусора. Обследование машин не принесло значимых трофеев. Продовольствия не нашли. Лишь в одной содрали чехлы с сидений. К счастью, там не оказалось трупов. Кроме того, в найденную пластиковую бутылку нацедили бензина. С ним будет проще разводить огонь в сырую погоду. Олег не стал здесь задерживаться. Его тянуло дальше. Там виднелись исковерканные лотки и киоски, явно попавшие сюда с края привокзального рынка. Идти приходилось осторожно. Вздыбленная почва изобиловала провалами и прикрытыми пустотами. Каждый шаг грозил неприятными последствиями. Преодолеть пришлось около 50 метров, но на это ушло почти 10 минут. Завидев тряпки и цветастые упаковки, Аня позабыла об усталости и соседстве с человеческими останками, бросилась рыться в этой рухляди. Олег не разделял ее восторга. Его бы больше устроили ящики консервов. Однако выбирать не приходится. Что есть, то есть. Впрочем, Монгу, уклонившись в сторону, обнаружил потеки соли, вымытой водой из разорванных пачек. Хотя назвать это продовольствием не поворачивался язык, но все равно неплохо. Олег был уверен, что здесь наверняка есть и уцелевшая еда. Но вот как найти ее в этих завалах? Встав на здоровенную каменную глыбу с поблескивающей, будто оплавленной поверхностью, он уныло посмотрел по сторонам, но так и не заметил признаков чего-нибудь съестного. Возможно, они что-то и смогут найти, но для этого придется рыться не один день. Нет, задерживаться им нельзя. Через несколько часов стемнеет. До этого времени надо добраться до воды. Жажда достала всех. За весь день даже островка снега не нашли. Тепло последних дней свело его напрочь. Несмотря на свои геологические познания, Олег не понял, на чем стоит. Впрочем, глыбу он не рассматривал, камни его сейчас не интересовали. А зря. Будь островитянин повнимательнее, имел бы неплохой шанс приподнять завесу тайны над загадкой появления землян в этом мире. Это был кусок астероида, ударившего по его родному городу, как раз в районе железнодорожного вокзала. В тот момент сложилось редкое стечение обстоятельств, и несколько обломков пронзили ткань Вселенной, угодив в сопредельную реальность. Канал существовал какое-то мгновение, тут же захлопнулся, ударив замкнутой в нем энергией по эпицентру. С одной стороны, повредить это никому уже не могло. В этом месте зияла пылающая воронка, от которой расходилась сейсмическая волна, сметавшие городские кварталы. Но, с другой, все было почти спокойно, если не считать тысяч людей и обычных обитателей степи. Все они погибли, не успев даже осознать, что произошло. Те, кому посчастливилось оказаться вдалеке, испытали лишь неприятные ощущения, только редкие неудачники пострадали серьезно. Пилот, заводя самолет на посадку, с криком рухнул на штурвал. Остальные члены экипажа ничем не смогли ему помочь, так как сами страдали от боли и головокружения. Крылатая машина чиркнула по макушкам деревьев иного мира, после чего пропахала вершину плоского холма, рассыпавшись на тысячи обломков. Некоторые бедолаги, материализовавшись на краю обрывов, не удержавшись, падали вниз. Стихия действовала жестоко, но не всегда. Никто почему-то не возник высоко в небе. Все появлялись на малой высоте. Падение с нее редко приводило к серьезным травмам. Ничего этого Олег не вспомнил, хотя один внимательный взгляд, брошенный на каменную глыбу, мог сказать ему многое. Его больше интересовали сугубо практические вопросы. Причем особенно волновал один — чего бы пожрать? Орехи — вещь хорошая, но все же хочется чего-нибудь посущественнее. Жаль, что нигде не виднеется призывно манящая вывеска уцелевшего продовольственного магазина. «Эй!» — прикрикнул он. «Хватит! Надо уходить!» «Подожди!» — озабоченно отозвалась Аня, роясь в кучах тряпья. Арки подошли беспрекословно. Их настолько потрясло изобилие странных вещей, валяющихся мощным слоем на километр вокруг, что они, растерявшись, вели себя на удивление робко, безо всякого азарта выискивая волшебные вещи. Монгу с грустным видом вертел зеленое бутылочное горлышко, не радуясь чудесной находке. А Эрон задумчиво рассматривал колесную пару от железнодорожного вагона, как бы прикидывая, сколько из нее можно наделать боевых топоров. Но Аня — другое дело. Она сейчас была в своей стихии. Девушка ухитрилась собрать груду каких-то грязных тряпок, свертков, коробок, причем явно собиралась все это прихватить с собой. В планы Олега подобное не входило. Подойдя к жене, он решительно хлопнул ее по плечу. «Все, уходим!» Аня секунды две пребывала в задумчивости, но затем до рассудка, отягощенного шопинговыми мыслями, что-то дошло. И она, подняв голову, рассеянно произнесла: «Что ты сказал?» «Уходим! Все, пойдем. Мы не сможем взять с собой эту кучу тряпья». «Так я рюкзачок нашла. Он грязненький, но ничего. Потом можно будет постирать и...» «Аня!» — решительно произнес Олег. «Все, надо уходить. В этот рюкзачок не поместится и двадцатая доля того, что ты насобирала. Да и полезного ничего не вижу. Чулки, трусы и всякое мелкое тряпье. Даже куртки никакой не видать. Брось все это». «Олег!» — чуть не плача воскликнула Аня. «Сам же любишь красивое белье». Эрон оглушительно захохотал, да и Монгу оскалился. Олег, с трудом удерживаясь от улыбки, подхватил Аню под руки, приподнял. «Малышка, я все понимаю, но мы действительно не сможем унести столько вещей. У нас едва хватает сил просто идти. Пойдем, не спорь». «Ну, хоть немножечко», — умоляюще произнесла Аня, заискивающе заглядывая мужу в глаза. Чувствуя, что еще немного, и под этим взглядом его непреклонность растает бесследно, Олег вздохнул. «Ладно. Но условие такое. Возьмем то, что ты удержишь в ладонях вытянутых рук. При этом никакие сумки не применять и между собой вещи не связывать. А то я знаю тебя. И вообще, дались тебе эти грязные тряпки?» «Они не грязные, просто на улице долго пролежали», — рассеянно ответила девушка, роясь в груди вещей. «Я это и имею в виду». «Грязные, когда в чем-то запачканы, а здесь просто пыль и разные соринки. Отстирать очень легко. Кроме того, многие упакованы в пленку, они совершенно чистенькие». «Ладно, с тобой спорить бесполезно. Аргументы ставишь с ног на голову. Что взять с блондинки? Ты долго еще?» «Сейчас. Минуточку». Эта минуточка оказалась невероятно длинной. Олег уже подумывал утащить девушку силой, но она, будто почувствовав угрожающие мысли супруга, встала. Никогда в жизни он не видел, чтобы в ладонях поместилось столь много вещей. Аня, прекрасно зная своего мужа, обманывать не стала, но использовала его слова на всю катушку. На каждую ладонь ухитрилась поставить плоскую коробку с какими-то женскими тряпками, а уж на них навалило чего только можно. Вздохнув, Олег вынужден был смириться. К счастью, все это добро весило мало и без проблем поместилось в поклаже путников. К этому моменту, помимо мешка трилла, у них была сумка, подобранная на дороге, Рюкзачок и рыболовный садок, найденный Монгу среди обломков. В него можно было набить немало добра. Выбравшись из хаоса эпицентра катастрофы, островитяне поспешили на запад, в сторону дороги. Они удалились от нее километра на два, и дойти прямиком не получится. Путь преграждали многочисленные разломы. Несмотря на все старания Монгу, носившегося по всей округе, воду до вечера так и не нашли. В одном месте на дороге был маленький мостик, но под ним стелилось сухое русло. Скорее всего, сеть разломов, вызванных катаклизмом, изменила гидрологическую обстановку в районе. Старые водотоки исчезли или поменяли русло, а, скорее всего, просто ушли под землю по исполинским трещинам. Да и дренируют разломы неплохо, уводя поверхностную влагу вглубь. Пройдет немало времени, прежде чем чудовищные шрамы затянутся, и все вернется на круги своя. Хотя вряд ли станет в точности так, как было прежде. Акведук, местами подходивший к самой дороге, оставался столь же сухим. Несмотря на всю капитальность этого сооружения, где-то выше его явно повредило. Островитянам пришлось ночевать на обочине дороги, возле сомнительной лужи. Пить сырую воду Олег запретил, и ее кипятили в опустевшей банке из-под сгущенки. Кое-как утолив жажду, запивая горьковатые орехи, люди расположились вокруг скромного костерка на травяных подстилках. Большой огонь не разжигали. Олег сомневался, что их все еще выслеживают. Попросту здесь было слишком мало дров.